«Днем? Здрасте вам!» — пожаловала Таня. «Тетя Настя, нет ли крахмала? Мать кисель затеяла, а крахмала нету. Ой, Славка, давно ль, надолго?» Таня сыпала словами, перебирая перекинутую на грудь толстую косу. Лицо ее пылало. Откуда она узнала? Вчера ведь только приехал, но в деревне новости узнаются сразу. «Здравствуй, Таня!» Преодолевая неловкость, встал Славке Слава. Таня казалась такой далекой, такой чужой. Невозможно было представить, что не так давно он ее домогался. Вот приехал на праздники на неделю. Как жизнь? «Садись, Танюш!» Чистым полотенцем мать смахнула со стола несуществующие крошки. «Раздевайся, садись. Чай как раз заварили, настоящий, турецкий. Славка привез из Москвы». Таня сбросила с головы на плечи белый платок, расстегнула ярко-синюю куртку и, оставив в сенях высокие лаковые сапушки, прошла в шерстяных носках в избу. «Сейчас вскипит самовар». Поставила для нее самую красивую праздничную чашку. «Анастасия Петровна, ты садись, садись». «Что за ладная девка?» — любовалась она Таней. «Крепкая, работящая, грамотная. Пишет в конторе, небось, не в коровнике. И дом справный, отец, мать не пьющие, живут дружно. Братья и сестры пристроены в своих домах. Эх, Славка!» Искоса поглядывая на Таню, она будто впервые видела ее светлые большие глаза, брови в разлет, толстую косу, румянец во всю щеку. У такой детишки будут здоровые, и дом в порядке, и мужик ухожен. С городскими-то разве сравнишь? Так, бледная немочь. А вот и чаек. Таня, подумав, сняла куртку. «Ой, ма, нарядился-то, нарядилась!» Ровно на свадьбу. На Тане было новое красное платье, крупные бусы на шее, на пальцах аж три кольца. Мать подарила. Ей-то теперь зачем? А дочь невеста? Пора. «Где работаешь?» — спросил так, для разговору Слава. «Да у нас, счетоводом, и учусь заочно». «На кого?» «Так на бухгалтера», — удивилась вопросу Таня. «Окончу, сделают старшим». «Над кем?» «А не над кем», — засмеялась Таня. «Над самой собой. Это только так называется, чтоб зарплату, значит, платили побольше». Таня шумно отхлебнула из чашки. Видно было, что гордится собой. «Молодец», — похвалил ее Слава. «Татьяну у нас уважают. И бабы, и мужики», — вставил свое слово отец. «Всеми делами заведует, всякие бумажки всем составляет. Как что, бегут к ней». Он закурил еще сигарету, одну выкурил, несмотря на ворчню жены с утра на голодный желудок, с удовольствием поглядывая на молодежь. Чувствовал он примерно то же, что и Настасья, не облекая, правда, чувства в слова, но хорошо бы, чтоб сын вернулся, как-никак, а подмога на старости лет, и очень хотелось понянчить внучат. Сыновей так никогда не хотелось. Ничего не поделаешь. Закон природы. Вон у Пашки соседа их двое, так дед с бабкой лет 20 сбросили. Суетятся, как молодые. «Потешный», — говорит о внучонке Пашка, а глаза так и светятся. Лежит, пузыри постреленок пускает. «Где гуляет, там и обженится», — вздохнул отец, глядя на Таню. «А гуляет парень в Москве, пропади она пропадам». «Ну, я пойду», — встала Таня. В светлых глазах светилась, пожалуй, обида. «А крахмал-то, крахмал!» — засуетилась Анастасия Петровна. «Вот, возьми-ка». Она протянула Тане пакетик. «Бери, бери, не стесняйся. У нас много». Таня уже натягивала сапожки, когда мать толкнула в бок сына, указала глазами на Таню. «Проводи, Или как? «Давай провожу», — спохватился Слава. «Заодно зайду к Витьке». «Так и он приехал», — делано удивилась Таня. Шли молча. Говорить было не о чем. А хорошо, что она не поддалась мне тогда. С облегчением подумал Слава. Теперь вроде ничем и не обязан. Снег неуверенным тонким слоем лег на деревню, побелив и украсив собой поля, дома. Смерзшаяся комками земля на тропинке заставляла идти осторожно, шаг в шаг. И Славе было жаль Таню в ее нарядных, хоть и самопальных сапожках. Но при всем желании он не мог взять ее под руку. Для двоих тропинка была слишком узкой. Да и не было такого желания. У крыльца Таниного дома остановились. «Зайдем за угол, поцелуемся», — сказала вдруг Таня и задорно с вызовом взглянула на бывшего своего ухажера. «Холодно», — отшутился Слава и накинул на голову капюшон теплой куртки. «Шучу», — усмехнулась Таня, но глаза ее не смеялись. «Завел, небось, подружку в Москве?» «Да какая там подружка?» Отмахнулся, глядя под ноги Слава. «Учусь, подрабатываю». «Подкинуть деньжат?» Все так же усмехнулась Таня. Улыбка словно приклеилась на ее лице. «У меня теперь много». «Какое там много?» «Ну, сколько получает счетовод в деревне? И эти лаковые из кимр-сапожки». Деревянные бусы и мамины кольца с красными камешками. Славе стало жаль Таню. Так жаль, что он обнял ее, ни от кого не прячась и не заходя ни за какой там угол, и поцеловал в свежие, крепкие, без помады губы. «Ты что?» — отпрянула Таня. «Увидят!» «Пусть видят». «Это тебе пусть!» «Ах ты, дурочка!» Слава снова обнял Таню и уже по-настоящему поцеловал ее. Таня вырвалась. Глаза ее горели самым настоящим гневом. «С ума сошел! Насмотрелся там у себя в Москве!» «Чего насмотрелся?» — не понял Слава. Гнев Тани смутил. «Чего-чего? Знаю я, что показывают на видео!» Хлопнула дверь. Таня исчезла. «Вот и попрощались!» Невесело подумал Слава. И это было прощанием не только с Таней.